Вот Поттер решил наконец ответить, и все замерли в шоке, надежде и ожидании, когда два луча объединились в один, начав образовывать полупрозрачный радужный купол вокруг волшебников. Именно в этот момент всех повергло в шок внезапное оживление Макса Найта, что запустил в сторону пожирателей целый рой очень быстрых сгустков заклинаний. Под тишину замершего дыхания всех присутствующих, Макс ушел в боевую трансгрессию и черным шлейфом пронесся перед пожирателями. Он остановился на миг, крутнувшись, а из земли взметнулось мощное голубое пламя. На радость зрителям, голем попал под купол, и все могли видеть, как Макс в виде черного дыма мгновенно ворвался под полупрозрачный купол, прервав связь двух дуэлянтов, метнулся к Поттеру, забрав того в трансгрессию, а через миг в этот летящий черный дым буквально ворвался сквозь огненную преграду кубок огня, и оба волшебника исчезли вновь. Не прошло и пары секунд, как Макс и Поттер буквально вывалились из пустоты на пятак земли перед трибунами, но если Поттер глупо шмякнулся оземь, то Макс извернулся, приземляясь на ноги, а на экране бушевало голубое пламя, быстро стихая. Вместе с пламенем бушевал, в гневе раскидываясь абсурдно мощными заклинаниями, неизвестный волшебник. Одно такое случайно пролетело над големом, но было столь мощно, что уничтожило его. Публика, как и судьи, в шоке смотрели на появившихся волшебников. Поттер с любовью пытался обнять такой знакомый газон квиддичного поля, а Макс грубо бросил кубок на землю. «Ебал я эти ваши турниры», — с чувством выразился он. «Хотя тамада у вас хороший, и конкурсы интересные». Юный блондин в черном костюме, победитель турнира, сделал пару шагов и рухнул без сознания. Глава 30, часть 1. Комментарий к глава 30, часть 1. Первая часть, вторая будет завтра. Глава идет феноменально туго. В безработного киньте чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент, фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817 7602 1582 8777. Яндекс. 41001941197025. Притворяться потерявшим сознание было увлекательно. На самом деле, я мог бы и не делать этого, но такому моему поступку было простое объяснение. Я реально вымотался за пару мгновений столь мощного колдовства. Меня ментально вымотали протега диаболика и прорыв под купол приори инкантатим, да и приходилось следить за каждым движением пожирателей, чтобы вовремя среагировать на их действия. Повезло, что этих самых действий и не последовало, но мозги себе я нагрузил тогда знатно. В общем, с помощью Равина симулировал потерю сознания, и пока вокруг творилась неведомая вакханалия на почве произошедшего, пока Фадж, кривя лицом, объявлял победителей, попутно всех заверяя, что произошедшее на экране является частью шоу, я расслабленно плыл в мягкой пустоте, почти не разбирая, что происходит снаружи. Вскоре я был благополучно отправлен в больничное крыло, а через полчасика туда притащили и Поттера, накачав зельями. Но похоже, последствия кратковременного применения круциатуса в виде гипервозбуждения нервной системы не позволили ему просто взять и уснуть даже под зельями, хоть последние и знатно успокоили шок парня. Довольно скоро больничное крыло начало заполняться другими волшебниками. Первым делом, конечно же, явились Молли и Билл Луизли. Матриарх рыжего семейства с тихими причитаниями пристроилась у кровати избранного, пока тот симулировал сон. Как же так, и бедный мальчик. Это были основные посылы ее причитаний. Билл уже просто ходил туда-сюда, весь напряженный, но что конкретно мучило его разум, мне было неведомо. Еще пару минут спустя явился профессор Снейп, левитируя за своей спиной изможденного Аластера Грюма в каких-то тряпках вместо одежды. Выглядел старый ветеран ужасно, хоть и без внешних повреждений, ну, кроме уже имевшихся, и при этом он ощутимо схуднул. Вместе с мадам Помфри, Снейп устроил Грюма на дальней койке, которую тут же отгородили от остальных белой ширмой, а мадам Помфри принялась за свое лечебное волшебство. По крайней мере, я так полагаю, ибо за ширмой ничего нельзя было увидеть. Кстати, о том, что не видно, никто особо не обращал внимания на черного пса у койки Поттера. Еще через пару минут пришли Андромеда с Нимфодорой. Если первая выдерживала аристократичное спокойствие, которое можно было бы спутать с безразличием, то вторая в своей розово-фиолетовой ипостаси и в кожаном непонятном костюме, словно от ядерного реактора в одном месте, не могла успокоиться, суетясь и попутно опрокинув небольшой столик с зельями. Такое кощунство в отчине мадам Помфри тут же призвало оную на место происшествия. «А я уже и забыла, какие бывают погромы от твоего присутствия, Нимфодора», строго посетовала наша медиведьма. «И вот ведь какое дело, Нимфодора даже намека не подала, что ей не нравится ее имя. Простите, я исправлю», поспешила поднять столик Нимфодора, но чуть было не разбила парочку чудом уцелевших бутылочек с зельями. «Нет-нет, ваша помощь встанет больничному крылу в круглую сумму». Мадам Помфри сама взмахом палочки вернула порядок, а Нимфодора отступила, застеснявшись под фырканье Молли. «Как мальчики?» – поинтересовалась Андромеда. «У Макса легкое ментальное истощение. Мистер Поттер отходит от последствий Круциатуса. Хорошо, что заклинания на нем держали совсем недолго и повреждений нервов от перегрузки не произошло. Ах, какой кошмар!» – тихо высказалась Молли, прижав руки к груди. Тихо, но было ощущение, что в самом дальнем и темном углу замка был слышен голос этой рыжей дамочки. За дверью все нарастало и нарастал шум голосов трех явно спорящих людей. Само собой, это вызвало интерес присутствующих, а вскоре и двери открылись, впуская Дамблдора, Фаджа и МакГонагалл. «А я говорю», — возмущенный Фадж остервенело крутил в руках свой котелок, — «что это все идиотская постановка, и я еще разберусь, кто в этом виноват, и как вы могли упустить того сумасшедшего, державшего Грюма в плену». «Думаю», — заговорил директор, — «этот волшебник сбежал, как только убедился с помощью экранов, что план полностью удался. И зачем вам нужен был Дементор? Я предупреждала его, что вы не согласитесь, Дамблдор», — резко вмешалась МакГонагалл. «Я сказала ему, что вы никогда не позволите Дементорам переступить порог замка, но, моя дорогая», — взревел Фадж, — «поскольку я являюсь министром магии, то именно я решаю, брать ли с собой охрану, когда в замке находится потенциально опасный психопат. Как бы то ни было, Корнелиус, стоит начать предпринимать меры». «Какие меры, Дамблдор? О чем вы? Все мы были свидетелями страшных событий, и не вам, Корнелиус, отрицать факт возрождения Волдеморта». «А что мы видели, Дамблдор?» — вновь вспылил Фадж. «А никто не знает, что именно. Какие-то волшебники в костюмах пожирателей похитили двух мальчишек, выпустили какого-то уродца из котла, а мальчишки-то избежали». «Сбежали, Дамблдор, используя какое-то модифицированное инсендио, трансгрессию и акция. Да если бы сами знаете, кого можно было обдурить так просто, у нас бы не было тех бед, бед той войны. Однако Гарри поведал мне разговор и детали произошедшего, и вы готовы поверить, что лорд Волдеморт возродился, только на основании сомнительной картинки и слов мальчика, который... Вы читали статьи Риты Скитер?» Мистер Фадж не спросил, а констатировал факт переставший притворяться Поттер, заставив при этом чуть ли не подпрыгнуть от неожиданности всех Уизли. Тут, кстати, и Рон был. Наверное, он скрылся от моего взора за не в меру упитанной Молли. «Ну и что?» – вызывающе спросил Фадж, переводя взгляд с Дамблдора на Поттера и обратно. «Что, если я выяснил, что вы скрывали некоторые факты, касающиеся этого мальчика, владеющий Парсилтангом волшебник?» «Да, и все время странные заявления и припадки. Я полагаю, вы говорите о болях в шраме, которые Гарри испытывает в последнее время», — холодно спросил директор. «Значит, вы признаете, что у него бывают боли? Головные боли, кошмары по ночам, возможно, даже галлюцинации?» «Послушайте, Корнелиус», — Дамблдор шагнул навстречу собеседнику, — «а я довольно легко ощутил повысившуюся плотность магии от директора. Гарри так же здоров, как и мы с вами. Шрам не повредил его мозг. Я считаю, что шрам болит, когда лорд Волдеморт находится поблизости от Гарри, либо планирует совершить убийство». Фадж отступил на полшага от Дамблдора, но выглядел все таким же упрямым. «Простите, Дамблдор, но я и раньше слышал о том, что шрам от заклятия может действовать в качестве будильника. Послушайте, я сам видел, как Волдеморт возродился», — крикнул Гарри. «Он попытался выбраться из постели, но матриарх Уизли не дала ему это сделать. Я видел пожирателей смерти». «Вы все их видели. Я могу назвать их имена. Макнир. Он оправдан. Сейчас работает в министерстве. Эйвери. Нот. Крэп. Гойл. Ты просто повторяешь имена тех якобы пожирателей смерти, кто был оправдан 13 лет назад», — сердито заявил Фадж. «Ты мог прочесть их имена в старых судебных стенограммах. Ради бога, Дамблдор мальчишкой раньше рассказывал такие же безумные истории, его истории становятся все длиннее и неправдоподобнее, а вы продолжаете глотать их. Мальчишка может разговаривать со змеями, Дамблдор, и вы все еще верите ему? МакГонагалл разочарованно покачала головой. Мы все видели, нет никаких реальных свидетельств, кроме сомнительного изображения и слов мальчика. Фадж начинал расходиться на полную катушку, теряя самообладание. Похоже, вы готовы сеять панику, которая разрушит все, что нам удалось наладить за последние 13 лет. Я слушал и не знал, удивляться мне или смеяться. Как же сильно Фадж цепляется за власть. Хотя, неудивительно, с его-то жадностью. Как волшебник он, откровенно говоря, не очень, судя по отсутствующей сознательной реакции на повышение плотности магии директора. А ведь чем сильнее волшебник знаком с магическим искусством и чем больше его личная сила, тем чувствительнее и он сам. Дальнейшие 10 минут директор пытался достучаться до разума Фаджа, предлагая различные меры. Вот только они были довольно радикальны, и следовало бы Дамблдору понять, что раз Фадж отказывается даже признать факт возвращения Волдеморта, то уж о всяких отставках дементорам и о послах к великанам не стоит даже зарекаться. В результате директор и Фадж просто погрозили друг другу, но министр очевидно попытался показать свое неудовольствие поведением Дамблдора и не менее очевидным образом пообещал вторгнуться в вотчину директора, то есть школу, наводя уже свои порядки. Фаджа даже не удивила и не убедила метка на руке Снипа, которую тот поспешил показать. Министр просто пропустил ее описание мимо ушей, да даже не глянул толком. В общем, ушел Фадж, беспардонно бросив по мешочку с деньгами на кровати мне и Поттеру. Однако директор не стал терять и секунды, подойдя к волшебникам вокруг Гарри и начав раздавать ценные указания. Почти сразу же решил смотаться Билл Уизли, взяв на себя ответственность за переговоры с Артуром Уизли, отцом семейства. «А вы ничего не забыли, мистер Уизли?» Спросил я, довольно резко вставая с кровати. Меня-то никто не переодевал в пижамку, да и сам не переодевался, симулировал. Правда, пальто и пиджак сняли, оставив в жилетке. Легким движением руки и магии привел себя в порядок, подходя к говорившим. «Тебе нужно отдыхать», — возмутилась Нимфадора под укоряющий взгляд своей матери. «На том свете отдохнем», — отмахнулся и перевел взгляд на Билла. «Вы помните суть нашего утреннего разговора, мистер Уизли? Да как ты можешь?» Тут же возмутилась Молли, подавшись в мою сторону и уперев руки в бока. «В такие тяжелые времена, директор, о чем речь?» «Об имуществе семьи Блэк», — улыбнулся я Дамблдору. «От родства, с которой так опрометчиво и однозначно отказалась от лица семьи Уизли, миссис Уизли, и которое имущество, конечно, сейчас спокойно пребывает на шее мистера Билла Уизли. Некогда мне заниматься подобной ерундой. Билл хотел отмахнуться от меня, но я решил провести тот же трюк, что и Дамблдор, увеличить плотность магии в теле. Уж Дамблдор-то точно имеет представление о моем минимуме сил, да и про те годы болика он узнал, а не посчитал за измененное инсендия. Требовательное заклинание как к разуму, так и к способностям подать магию. Мистер Уизли, подбавим холодка в голос, а ведь работает. Билл побледнел и непроизвольно отступил на шаг назад. Ну не боевик он, другой бы потянулся за палочкой. Вы действительно так стремитесь разрушить свою жизнь, и жизнь какой-нибудь Вейлы? Вы так стремитесь создать семью на основе магии, сходной с амортенцией? Вы осознаете, сколько жизней можете разрушить в порыве эгоизма? Или вы забываете об инверсии ментального воздействия после адаптации к оному? Некоторые вещи, мистер Уизли, должны оставаться на полках в музеях или хранилищах, напоминая о своей истории и былых временах, но никогда не использоваться по назначению. Последние слова я сказал, протянув руку. Билл несколько секунд молчал, ожидая реакции окружающих, но той не последовало. Многие смотрели на Дамблдора, стремясь узнать его мнение, но тот лишь слегка одобрительно кивнул на мои слова. «Да забирай». Билл довольно резко стянул с шеи амулет и вложил мне в руку. «Это мудрый поступок действительно взрослого волшебника», — кивнул я, положив амулет в карман брюк. «В качестве награды за возвращение этой пусть и недорогой, но памятной вещи, прошу принять это скромное вознаграждение в виде 500 галлеонов». Я протянул мешочек с деньгами, полученный от Фаджа, попутно наблюдая за реакцией остальных. Рон чуть ли не слюнями истекал, выпучив глаза. Молли и Билл делали вид, будто им мои подачки вовсе не нужны, но посматривали на мешочек явно с желанием забрать. Я даже чуть тряхнул его, чтобы раздался тихий звон монет. «Не нужны нам подачки», — возмутилась Молли, опередив уже желавшего протянуть руку Билла, и тому пришлось согласиться с ней. Остальные присутствующие ничего не сказали. «Как хотите», — я пожал плечами, кладя мешочек на свою кровать, благо стояла она в полутора метрах. «Я рад, что конфликт разрешился миром, а теперь, если позволите», Дамблдор очень умело вложил в голос и взгляд немного укора, и даже во мне почти проснулась совесть. «Почти. Я продолжу. Билл, расскажи отцу, что произошло. Скажи, что я скоро сам свяжусь с ним, но пусть он соблюдает осторожность. Если Фадж подумает, что я вмешиваюсь в работу министерства, предоставьте это мне», — кивнул Билл в ответ. Старший сын Уизли похлопал по плечу Гарри, поцеловал в щеку мать, жестом фокусника выудил откуда-то мантию. Надев ее и кинув на меня не самый приязненный взгляд, быстро покинул больничное крыло. «Минерва», — директор повернулся к МакГонагаллу, — «попросите Хагрида как можно скорее подняться ко мне в кабинет. И мадам Максим, если она согласится прийти». Профессор молча кивнула и вышла. «Поппи», — обратился Дамблдор к мадам Помфри, — «будьте так добры, сделайте все возможное, чтобы как можно скорее вернуть Аластеру хотя бы сознание. Как только он начнется, прошу вас, запомните все, что он скажет». «Так и собиралась поступить», — ответила мадам Помфри и отправилась в свой кабинет. «Зелья взять? Другие какие припарки? Кто знает». Как только мадам Помфри скрылась в своем кабинете, директор посмотрел на черного пса, что спокойно сидел на полу рядом с кроватью Гарри. «А сейчас, я хочу, чтобы двое из нас сняли друг перед другом свои маски. Сириус, будь добр, прими свой обычный вид». Черный пес посмотрел на директора, и в следующее мгновение превратился в человека в довольно неплохом, хоть и старомодном коричневом костюме. Сириус не выглядел тем забитым бомжом. Волосы его свисали до плеч, а лицо облагораживала аккуратная бородка с небольшими бакенбардами. Однако, стереть с лица факт пребывания в Азкабане на протяжении 12 лет не так уж и просто. Мужик выглядел под 50 в свои 34. Миссис Уизли взвизгнула, отпрыгнув от кровати. «Сириус Блэк». Нимфодор и Андромеда моментально выхватили палочки, направляя на потенциального врага, но я поднял руку, призывая их хотя бы не бить на поражение сразу. «Мам, молчи», — крикнул Рон. «Все в порядке». Затаившийся в тенях больничного крыла Снейп не кричал и не прыгал, но любой, кто хоть немного знал его, был бы удивлен столь яркой ненависти на лице профессора. Это, кстати, были их взаимные чувства. «Он», — рыкнул Снейп, глядя на Сириуса. «Что он здесь делает?» «Его пригласил я», — ответил Дамблдор, переводя взгляд с одного на другого. «Так же, как и тебя, Северус, я доверяю вам обоим. Настало время забыть старые обиды и поверить друг другу». Меня забавляло наблюдать за этой прелюбопытнейшей картиной. Целую минуту Дамблдор распинался о том, как важна каждая секунда в это неспокойное время, и настала пора сотрудничества. В общем, не спеша, Сириус и Северус пожали друг другу руки, тут же чуть ли не отскочив, как от огня, а Дамблдор раздал им ценные указания. «Снейпу, ты знаешь, что я хочу попросить, а Сириусу — собрать старую компанию и залечь на дно». Гарри был против расставания с крестным, но кто бы его спросил. В общем, Сириус и Северус покинули больничное крыло. «Вам, мистер Найт, как я погляжу, отдых не требуется», — позволил себе легкую улыбку Дамблдор, но сугубо из вежливости. «Конечно нет, я всего лишь пережил Аваду», — Дамблдор хмыкнул в бороду. «Кстати, как трансфигурация?» — директор развел я руки в сторону. «Успел трансфигурировать достаточно толстый предмет из воздуха. Правда, не понял, что именно это было и какой материал загадал. В итоге все равно рвануло и оглушило меня, развеивая трансфигурацию. Но свое дело сделала. Хорошо, что у Авады такой яркий луч, иначе бы раскусили этот трюк. Приятно слышать, что моя любимая дисциплина помогла вам и мистеру Поттеру выбраться. Раз отдых вам не нужен, я хотел бы попросить вас проводить миссис Тонгс с дочерью и возвращаться в гостиную, но по возможности, как вы умеете, незаметно». «Хорошо, директор». Я быстро подошел к прикроватной тумбочке, надел пиджак и пальто, вернул палочку в кобуру на предплечье. «Думаю, все. Тетя Анди, Нимфодора, прошу за мной». «Хаэм», — надулась кузина, сменив пару раз цвет волос, но возражать не стала. Похоже, не в присутствии Дамблдора. Проходя мимо койки Поттера, я не мог не вставить пару слов. «Не хворай, Гарри». «Спасибо», — кивнул он. «И за кладбище тоже спасибо. Больше учись и больше тренируйся, тогда в следующий раз сможешь сам выбраться и даже кого-нибудь спасти. Следующий раз, Вальдемарт возродился, пожал я плечами. Вопрос не в том, будет ли следующий раз. Вопрос в том, когда и как. Так мы и покинули больничное крыло не прощаясь, а вслед нам донеслось. Слишком много блэков. У меня чуть сердце в пятки не ушло, и это я еще сдерживаюсь. Нимфодора порывалась то ли обнять, то ли побить, то ли прибить меня, но выбрать никак не могла. В итоге она даже как-то приуныла. Было бы слишком нечестно потерять кузена, не успев его обрести. Не беспокойся, Нимфодора, я живучий, так просто не прибить. До выхода из замка мы добрались молча. Может, проще было бы камином из чьего-то кабинета, не мог я не уточнить. Чьего? Все явно заняты из-за произошедшего, спокойно ответила Андромеда. Да и здесь пешком совсем недалеко, а из Хаксмида мы уже сможем аппарировать. Как знаете, в любом случае, рад был познакомиться с роднёй. Это абсолютно взаимно, Макс, тётя улыбнулась. Ты большой молодец и отлично справился, как с турниром, так и с ситуацией. Старался как мог. Что вы будете делать? Как и всегда, я работаю в Мунго, а там, сам понимаешь, работы всегда много. Боюсь, в скором времени ее лишь прибавится. А я в Авроры прошла, так что я тоже крутая волшебница, улыбнулась кузина. Так что смотри, не нарушай законы, а то придется сделать тебе а-та-та. Приятно знать, что у меня такие талантливые родственники. Кстати, ты, похоже, знаком с дядей Сириусом, не скажу, чтобы близко. Ты скажи мне, Макс, он, ну, виновен, неа, подставили. Там долгая история и мне кажется, что вы еще успеете в ней разобраться. Уж я-то разберусь, погрозила небесам Нимфодора. Ладно, удачно добраться. Распрощавшись с родственниками, наложил на себя весь спектр маскирующих чар и невидимым отправился до гостиной. Стоило только портрету полной дамы открыться, как на меня обрушился гомон голосов, активно обсуждающих произошедшее. Пройдя по узкому коридору от портрета в гостиную, я застал старшекурсников почти на каждом углу. Вопреки ожиданиям веселья не было, но они явно готовились, потому и сливочное пиво с различными закусками шло в ход. На привычном уже для меня диванчике сидела Гермиона, а за столом рядом – Симус, Дин, Лаванда и Парвати. Тихонько добравшись до дивана, я планировал тихо шепнуть, что я здесь, чтобы без паники и шума присесть рядом с Гермионой, но кажется, она наложила вокруг сигнальные чары, ибо тут же посмотрела на то место, где я был. Девушка молча похлопала по дивану рядом. Последовав ее приглашению, я сел, снимая с себя чары. Наша компания меня увидела, но повели себя так, словно и не произошло ничего. Гермиона сказала, что ты наверняка появишься как можно тише, пожал плечами на невысказанный вопрос Симус, а Гермиона просто прислонилась к моему боку, поудобнее пристроив голову на моем плече. Приобняв девушку, я, кажется, почувствовал покой от знакомой и приятной атмосферы. Я успела и распереживаться, ужаснуться, успокоиться, обрести надежду, вновь ужаснуться, вновь успокоиться, и вновь ужаснуться, и вновь успокоиться, тихо говорила Гермиона. Все происходило так быстро, что я до сих пор не могу понять, в каком нахожусь душевном состоянии. Меня убедили, что ты в порядке и я буду там явно лишний. В больничном крыле. Расскажешь, что случилось, или хотя бы пояснение к этому фильму дай, дополнил вопрос Дин, а я краем глаза увидел, как он скинул с рук карту на стол. Интересно, во что играют? Подстава с кубком. Некий злоумышленник зачаровал его как портключ, причем зачаровал ужасно. Наверняка, чтобы победитель прилетел в отвратительном состоянии и не мог сопротивляться. Но ты смог, это же Авада была, с беспокойством спросила Лаванда. Еле успел. Просто я тренируюсь и занимаюсь всякой физической подготовкой с малых лет, а магией, с первого курса, разве что на сон да еду прерываюсь. Около 10 минут я рассказывал о том, что по моему мнению произошло на кладбище. Само собой, я придерживался легенды о потере сознания, потому большую часть монолога Вальдемарта я не рассказал, но поддержал саму идею того, что Вальдемарт возродился, пусть это и не доказано. Да как можно вообще возродиться? Тихо возмутился Симус. Он же умер. Все, конец. Я знаю минимум один способ остаться в этом мире после смерти, так же тихо ответил я. А там, где есть один, найдутся и два, и больше. Также я знаю минимум два способа для создания тела, если есть в наличии душа. Три. Уже четыре, только просчитать нужно. Добавь фантазии, Симус, магия может все, если хватит сил и навыков просчитать. Ой-ой, прикрыла лицо Лаванда. Что же будет? А что же скажет министерство? Неужели они ничего не предпримут? Решительно ничего, отвечал само собой, я. Фадж при мне отказался даже рассматривать факт возрождения Темного Лорда. И я могу его понять, это крах его карьеры. Он не храбрый, не особо умный, не талантливый. Все, что у него есть, иллюзия власти и взятки. За них он будет цепляться изо всех сил. Так что министерство будет делать вид, что все отлично. Кому нужно и так поверит в возрождение Волдеморта и будут готовиться. К чему? Вопрос был явно общий. К темным временам. Гермиона слегка ткнула меня кулачком в бок. Слишком много пафоса. Я думал, ты будешь хотя бы немного возмущена. Я и возмущена, но что толку сотрясать воздух? Это все не твоя вина, и даже министерство тут ни при чем. А винить Волдеморта в его желании возродиться и вернуться к привычным, хоть и ужасным делам. Ну, это глупо. Зелье пила, зелье. Удивительно, но мое появление так и осталось незамеченным. Магия ли это сего тихого уголка в гостиной, или просто некая невнимательность, неважно. Главное, покой. Ближе к часу ночи мы тихо разошлись по своим комнатам, и я без лишних вопросов заснул. Утро следующего дня после третьего этапа турнира началось легко и обыденно. Как и всегда, я проснулся раньше всех и отправился на зарядку и прочие физические тренировки. Само собой, встретил в пустой гостиной Гермиону в синем спортивном костюме, и вместе мы отправились на пробежку. Замок спал. Каждый звук гулким эхом перекатывался между каменными стенами, теряясь в глубине коридоров старинного замка. После пробежки, как и положено по графику, работа с собственным весом на трансфигурированных снарядах в тайной комнате. Леди Гринграсс пока здесь не было, и можно лишь гадать о причинах ее отсутствия. Следом, возвращение в гостиную и душ. Только после этих обязательных процедур, выполнение которых уже давно проходит словно на подкорке, мы вновь встретились в гостиной, но гриффиндорцы уже просыпались, а я все-таки не в шапке-невидимке. Начались сонные, но уже восторженные расспросы на тему, а что это там было такое. Кое-как отвертевшись от ответов и сославшись на просьбу Дамблдора не давать комментариев, я под ручку с Гермионой отправился в большой зал. После обильного, сытного и разнообразного завтрака, на котором можно было увидеть блюда из самых разных кухонь Европы, Дамблдор встал со своего не очень скромного кресла за столом преподавателя и решил толкнуть речь. «Уважаемые ученики и гости школы Хогвартс», — голос директора без лишних чар звучал четко и ясно. «Правда, все притихли, но разве это важно?» Третье, финальное испытание турнира вчера подошло к концу, но концовка эта была совершенно неожиданной. Дамблдор оглядел всех присутствующих. «Безусловно, у всех вас множество вопросов касательно как событий в лабиринте, так и о том месте, куда перенеслись чемпионы. Однако я хочу попросить вас немного сдержать свою любознательность, чемпионам нужно отойти от напряжения этих событий. Все результаты, итоги и выводы будут озвучены на прощальном пиру через 2 дня. Дамблдор кивнул, благодаря за внимание, а все ученики и гости начали потихоньку расходиться по своим делам. Само собой, сарафанное радио имени Лаванды уже с утра вовсю работало, потому сейчас ученики перетирали косточки моей версии событий, которую я поведал вчера. Это, в некоторой степени, остудило их энтузиазм. Стоит отметить и тот факт, что если на меня смотрели в положительном ключе, то на Гарри с опасением. Причины я узнал сразу же, дело в статье Скитер, где она упоминала о болях в шраме Поттера, расписывая при этом различные психические отклонения, способные проявиться от следов сильных проклятий и чар. В общем, в глазах общественности Поттер сейчас не является благонадежным членом общества. Не сговариваясь, мы с Гермионой отправились в тайную комнату, где обнаружили сидящую на стуле возле палатки леди Гринграсс. Она задумчиво смотрела на статую Салазара Слизерина, контуры которой были четко очерчены в полумраке зала. «Доброго утра», — поприветствовали мы, подойдя. «Доброго». Мы подошли и встали рядом, ожидая каких-то распоряжений. «Обычная практика, да, вот только мы их получали сразу, а тут, ждем». Забавно, Дельфина все так же глядела на статую Слизерина. «Волшебники считают, что ты применил модификацию Инсендия. Наслышан. Это насколько нужно быть безграмотными, чтобы не узнать один из сложнейших защитных темномагических комплексов. Хотя, чему я удивляюсь, это ведь было протега Диаболика, да». Вновь воцарилось молчание. «Из достоверных источников мне стало известно, что там, не знаю где это происходило, погибли несколько волшебников. Они по незнанию защитили себя чарами от огня и поспешили на помощь сами знаете кому. Кстати, Дельфина посмотрела на нас. Прекращайте называть его по имени. С его воскрешением вновь активировались чары табу. Если кто-то произносит его имя, это сразу становится известно пожирателям смерти. Исключениями являются Хогвартс и прочие защищенные территории. Я покажу чары для закрытия небольшой местности и как определять, есть ли эта защита вокруг. Ломиться через протега Диаболика, не зная условий, верная и мучительная, хоть и быстрая, смерть, резюмировала сказанное Гермиона, вновь порадовав меня отсутствием негативной реакции. Да, погиб Уолдин Макнир, всегда был туп, как пробка. Как пробка же и сгорел в дьявольском пламени. Торфин Роули всегда был сведущ в разных чарах и наведении хаоса, но импульсивен и неаккуратен. Эта импульсивность и подвела его вновь. Генри Гринграсс. Ох, Гермиона прикрыла ладошками лицо. Не переживай, Дельфина посмотрела на нее с улыбкой. Это должно было случиться рано или поздно. О смерти этих троих все будут молчать, это невыгодно никому. Однако стоит понимать, что если там были все те пожиратели, кто оставался на свободе, то многие слизеринцы узнают. Узнают, что из-за твоего, Макс, заклинания, погибли для кого-то важные волшебники, а могли погибнуть и родители нынешних учеников. Ну, они же считают себя великими темными волшебниками, но не узнали протега Диаболика. Неважно. Ладно, давайте быстро по чарам, а потом небольшой импровизированный экзамен для тебя, чтобы понять степень успеха твоего обучения. Дельфина встала со стула, который тут же исчез, и приглашающе махнула рукой, чтобы мы зашли в палатку. Там нам были даны пара пергаментов с записями о блокирующих табу чарах и заклинания для определения, есть ли вокруг подобная блокировка. Полчаса нас заставляли вызубрить это, а потом тренировать до автоматизма. Экзамен был одновременно простой и сложный. Для начала, нужно провести ряд трансфигураций разного типа, но все по классификации и никакой импровизации. Из неживого в неживое, из неживого в живое, из живого в неживое и из живого в живое. Это классика, это должен уметь каждый уважающий себя трансфигуратор. Предметы выбирались Дельфиной, что говорится, с потолка, еще и Гермиона идейки подкидывала. Оценивалась скорость и качество работы. Второй частью была проверка навыков свободной трансформации. Это уже сложнее, хотя казалось бы, что тут такого, поменять форму материалу. Но вот слово «свободное» у трансфигураторов вызывает зачастую нервный тик, ибо там не используются формулы, а только лишь воля и воображение. Обычно это очень сложно, ибо нужна очень качественная дисциплина разума, чтобы удерживать образы в голове, да еще и плавно менять их, заставляя предмет плавно менять форму с одной на другую, при этом без рывков и волн на поверхности. Третьей частью экзамена была банальная проверка моих сил. Мне просто дается куча одинаковых каменных кубиков и ставится следующая задача. Трансфигурировать каменный кубик в стеклянный, увеличив в размерах. Каждый стеклянный кубик должен быть в объеме больше предыдущего на четверть, и так по возрастающей. На каждое преобразование отводится 2 секунды. Так как я, в отличие от большинства волшебников, как и Дельфина, могу увеличивать объем подаваемой магии в намного более широком диапазоне, мне выдали особое зелье, стабилизирующие эмоции, как нами было выяснено. Именно эмоции стимулируют большую выработку магии, а концентрация на заклинании увеличивает ее плотность. Вот этим всем я и занимался. Тем же самым занималась и Гермиона, чисто интереса ради. Что можно сказать по итогу 2 часов таких манипуляций? По навыкам и силам мы выше подмастерья, но не дотягиваем до мастера, хотя навыки мастера проверяются более сложными тестами. Силы же, ну, я работал без помощи Равины, правда для этого пришлось ее попросить принудительно отключить возможности того новообразования в голове, ведь я уже неосознанно использую ее ресурсы, хоть и далеко не на полную. Без помощи Равины я ощутимо превосхожу Гермиону по силам, но опять же, не мастер. И как ты такой мощный протега Диаболика поставил, удивлялась Дельфина после экзамена. Есть у меня один трюк для ощутимого повышения плотности и объема магии. Трюк, это хорошо. Все стремящиеся к самосовершенствованию волшебники рано или поздно находят хитрости именно для себя. Если я правильно оценила мощь того заклинания, то с этим трюком твои силы довольно неплохо превосходят мастерский минимум. И тут на голову выше. Эх, в наигранном отчаянии вздохнула Гермиона. Не переживай, улыбнулась ей леди Гринграсс. Все находят свои хитрости. Ведь магия, она не только в теле, но и здесь, Дельфина постучала пальчиком по виску. «А с этим у тебя проблем нет, не стоит спешить, но и сдаваться нельзя. В конце концов, великими волшебниками не рождаются, ими становятся. После этого экзамена и разговоров, мы начали сворачивать наш лагерь в подземелье, собирая вещи и упаковывая палатку. Когда были готовы покинуть тайную комнату, попутно проверив все и заметая следы нашей деятельности, сугубо на всякий случай, я решил уточнить несколько моментов. «Какие планы по дальнейшему обучению, учитель?» – спросил я, когда мы уже поднимались по лестнице второго входа в комнату. «Как ты сам понимаешь, Макс, из-за последних событий мне нужно скорректировать планы. Я собиралась в начале каникул предложить парочку довольно занятных экспериментов для раскрытия твоего потенциала, но теперь, думаю, придется подождать до начала августа. В любом случае, я оповещу тебя заранее, а пока у тебя месяц отдыха. Разве не здорово? Да и разве тебе не следует решить разного рода проблемы?» «Безусловно. Какие проблемы?» Тут же оживилась Гермиона, что шла позади меня по узкой лестнице наверх. «Когда ты успел еще проблем себе найти? Это старые проблемы, заигравшие другими красками на фоне новых. Как сказал однажды Дин, ничего не понятно, но очень интересно. Покинули тайную комнату мы под чарами сокрытия и разошлись по своим делам. Гермиона хотела добить одну книжку в запретной секции, а леди Гринграсс, ну, она меня не оповещает о своих действиях. Я же отправился бродить по замку, и где-то на третьем этаже снял с себя скрывающие чары, тут же попав на глаза профессора МакГонагаллу. Мистер Найт, профессор была неизменно строга. Вас вызывает к себе директор. Понял. Пойдемте, я провожу». Следом за МакГонагаллу я дошел до статуи горгульи в нише, которая тут же отъехала в сторону, открывая проход на винтовую лестницу. Поднявшись, мы без стука зашли в кабинет, большой, светлый и просторный, по углам, на столах и прочих поверхностях которого, как и всегда, стояли разные двигающиеся артефакты и прочие бытовые мелочи. «Директор, я привела мистера Найта». «Спасибо, Минерва». Дамблдор сидел в своем кресле, повернувшись к окну. «Остаться с вами?» — спросила меня МакГонагаллу. «Нет, не стоит». Кивнув, МакГонагаллу покинула кабинет, а я направился к свободному креслу перед столом директора. Заняв место, стал ждать. Тишина. «Директор, а?» Довольно бодро он развернулся на кресле в мою сторону. «Я и не знал, что это кресло крутится. Прости, старика», — задумался. «Бывает, наверное». Дамблдор улыбнулся. «Для начала, хочу вас поздравить с победой на турнире, пусть и пришлось разделить ее с Гарри». «Спасибо». «Так, о чем это я? Не буду ни по делу говорить, хоть и очень хочется. Лимонных долек, не откажусь». Дамблдор повел рукой в воздухе, а с ближайшего стола взлетела вазочка, довольно бодро перелетев на стол, между нами. Именно в ней были мармеладки, которыми я без стеснений потешил свою любовь к сладостям, пусть она и находится в зачаточном состоянии. Из-за последних событий и возрождения Волдеморта, я хотел бы сделать две вещи. Для начала, хочу поблагодарить за то, что присмотрели за Гарри. Это было не очень обременительно, учитывая, что кто-то и без меня тащил его через весь турнир, желая сохранить максимальную целостность. Да, директор помрачнел. В Хогвартсе действительно весь учебный год орудовал злоумышленник, водя нас всех за нос. Тем не менее, встретив такую опасность лицом к лицу, вы, мистер Найт, не бросили сокурсника на произвол судьбы, проявив храбрость, на которую при встрече с Волдемортом способен далеко не каждый. Просто я не успел испугаться, а уже надо было действовать. Так оно и бывает, мистер Найт. Директор блеснул очками-половинками. Вторая моя просьба довольно проста. Мы не знаем, чего ждать. Мы не знаем, на что будут способны пожиратели в этот раз. Вы же, мистер Найт, имеете абсолютную память и доступ к самым разным книгам и знаниям. Ни я, ни профессора далеко не всеведущи, и моя просьба в малом, если мы столкнемся с неизвестным нам, прошу по возможности дать ответ, что это такое. Понимаете, тяжело бороться с тем, чего не понимаешь. Среди тех, кто готов противостоять Волдеморту, а поверьте, он не успокоится, нет сведущих в темных искусствах и прочих условно запрещенных дисциплинах, предрассудки, накопленные столетиями и страхом перед темными лордами. То есть, говорят, профессор Снейп хорош в темной магии. Это так, кивнул директор. Хорош в том, что знает, но знает он по верхам. Я не прошу вас изучать или, упаси Мерлин, применять темную магию. Применять вновь. Прошу лишь пояснять на основе уже известного. Если возникнет необходимость, Уже сейчас вы изучили запретную секцию лучше, чем кто-либо из ныне живущих. Это несложно. Само собой, дабы поощрить стремление к знаниям чемпиона и победителя турнира трех волшебников, я продлю ваш допуск в запретную секцию на следующий год. А как всем известно, любому выдающемуся волшебнику нужен надежный товарищ. Потому мисс Грейнджер также получает допуск на следующий год. Благодарю. Пустяк. Однако, я не знаю, что мог бы предложить вам в обмен на оказанную помощь мистеру Поттеру. Посему, если вам когда-нибудь понадобится помощь, любая, знайте, до тех пор, пока я здесь директор, двери Хогвартса всегда для вас открыты. Лестно слышать, директор. Что же, не буду больше тратить ваше время. Поднявшись одновременно с хозяином кабинета, кивнул на прощание и отправился в гостиную. Нужно подготовиться к отъезду, собрать в одну кучу записи и всякое такое прочее. Прощальный пир был удивительно оживленным. Пестрящие яркими красками праздничные столы, ученики и гости в парадных мантиях. Стены были украшены полотнами с гербами трех школ, но самое большое полотно над столом преподавателей принадлежало именно нашей школе. Все бурно что-то обсуждали, наслаждались праздничным ужином, в общем, веселились. Ближе к концу ужина со своего места поднялся директор, привлекая внимание присутствующих. Уважаемые ученики и гости Хогвартса, вновь его голос без магии разносился в тишине зала. Подошел к концу очередной учебный год, как никогда насыщенный событиями и переживаниями, событиями радостными и печальными. Выдержав драматическую паузу, Дамблдор продолжил. В нашем министерстве магии не хотят, чтобы я сообщал вам это, но лорд Волдеморт вернулся и все мы были тому свидетелями. Возможно, некоторые из ваших родителей будут в ужасе от того, что я сделал, либо потому, что они не верят в возвращение Волдеморта, либо потому, что считают вас слишком маленькими, чтобы говорить об этом. Но я уверен, правда в любом случае предпочтительнее лжи. Студенты были ошеломлены и испуганы, но не слишком, они действительно видели, а слухи делали свое дело, пусть и многие подсознательно не желали в это верить. Хотелось бы отметить двух учеников, Гарри Поттер и Максимилиан Найт. Забавно было наблюдать, как по залу словно волна пробежала, когда все поворачивали голову сначала на нас, а потом вновь на директора. Гарри Поттер проявил храбрость, которую перед лицом лорда Волдеморта проявлял не каждый взрослый волшебник, выйдя на дуэль против него. Максимилиан Найт благодаря своим неустанным тренировкам и твердости характера сумел не только прикрыться от внезапного смертельного проклятия, но и, придя в чувство, мгновенно проявить великолепные навыки и знания, ускользая от Волдеморта и забирая с собой Гарри Поттера. Я пью в их честь. Практически все в зале подняли кубки и, посмотрев на меня и Поттера, произнесли «За Гарри Поттера, за Макса Найта, мило». Однако, я спешу заметить, продолжил Дамблдор, цель турнира трех волшебников – укреплять взаимопонимание среди волшебников всего мира. В свете случившегося, то есть возвращения лорда Волдеморта, такое взаимопонимание становится, как никогда, важным. На этот раз Дамблдор оглядел не только учеников, но и гостей и профессоров Хогвартса. Каждый гость этого зала будет с радостью встречен здесь всегда, в любое время. Хочу повторить еще раз. В свете возрождения лорда Волдеморта мы сильны настолько, насколько мы едины, и слабы настолько, насколько разобщены. Лорд Волдеморт славится способностью сеять раздор и вражду. Мы можем бороться с этим, создавая прочные связи, основанные на дружбе и доверии. Различия в наших традициях и в наших языках несущественны, если у нас общие цели, а наши сердца открыты навстречу друг другу. Я уверен, и никогда еще я так сильно не хотел ошибиться, что впереди нас ждут мрачные и тяжелые дни. Некоторые из присутствующих в этом зале уже пострадали от рук лорда Волдеморта. Многие семьи были разрушены. Если настанет время делать выбор между легким и правильным, вспомните, как в тот день едва не расстались с жизнью двое 14-летних мальчиков, что по случайности оказались у Волдеморта на пути. После этой речи нас всех отпустили по своим делам, а уже через час мы все толпились на внутреннем дворе перед выходом из замка, дожидаясь карет до перрона Хагсмида. Ученики Шармбатона и Дурмстранга тоже были здесь. Прощаясь с новыми знакомыми, они решили пройтись пешком, да и расстояние это было смешным, пара сотен метров, а карета так и вовсе стоит у самых ворот. И зачем было обязывать нас отправляться в школьной форме? С плохо скрываемым недовольством бубнила Гермиона, сложив руки под грудью и постукивая ножкой по травянистому газону двора. «Макс», женский голос отвлек меня от празднования чагонеделания и простаивания в компании однокурсников и Гермионы. «Мы тупо устали ждать очереди на кареты». Обернувшись в сторону голоса, увидел Флёр, летящей походкой быстро спускающуюся по лесенке с кареты Шармбатона. Девушка в лиловом форменном юбочном костюме своей школы и легкой накидкой поверх быстро подбежала ко мне. «Мы взбгитимся, я надеюсь», — сказала Флёр, протягивая руку. «Я надеюсь получить здесь работу, хочу улучшить свой английский». Ручку я перехватил и поцеловал воздух над ней. «ТЦ». Гермиона закатила глаза к небу и состроила такое лицо, что хоть и видел его лишь краем глаза, не могу не удивиться схожестью с одним известным в моей прошлой жизни актером, а точнее, персонажем. Прямо Старк в юной женской ипостаси, и тоже гений. Он и так хорош. Зомбированный голос Рона прервал наше вполне приятное прощание. Откуда вылез вообще? Хорошо, что стоявший рядом Гарри тут же утащил его подальше, правда Рон норовил свернуть себе шею, выворачиваясь, чтобы еще немного посмотреть на Флёр. И да, спасибо большое. Вполне естественно засмущалась Флёр, за то бгидубгиждение. Даже не понимаю, что на меня нашло. Разве я мог поступить иначе? Флёр порывисто приблизилась, поцеловав меня в щеку. Отстранилась быстро, немного стесняясь, а на лицо ее так и лезла шальная улыбка. «Да сколько можно-то?» — возмутилась стоящая почти вплотную Гермиона. «И тебе спасибо», — Флёр не менее порывисто поцеловала девушку в щеку, вводя в ступор уже ее. Флёр быстро-быстро упорхнула в карету своей школы, а рядом тут же материализовались Дин и Симус, а Парвати и Лаванда заворковали вокруг все еще смотрящей на карету Гермионы. «Ей вообще все равно, что ли?» — возмутилась девушка, но хихикающие подружки, жаждущие выспросить неизвестно что, тут же оттянули на себя внимание. «Ну ты, Макс, мужик», — хлопнул меня по плечу Симус, — «на тебя теперь половина девушек заглядывается». «А я что?» «Я ничего». Тут к нам со стороны Поттера и Уизли двинулся Крам в своей шубе и остроконечной шапке. В руках он держал посох, а в моей голове пронеслась мысль выяснить все о таких концентраторах. «Интересно же». «Макс», — Виктор протянул руку для пожатия, — «что я и сделал. Крепкое, не чета местным символическим. Рад был знакомству. Взаимно. Хоть и не сразу». Крам улыбнулся. «Вы как без Каркарова? Корабль поплывет, а он и не управлял кораблем. Все делали мы, а Каркаров сидел в каюте. Скажу вам, парни, его тело обнаружено недалеко, без головы». «Ёп», — с трудом сдержался Симус, взлохматив рукой волосы. «Развеять немного тумана над личностью бывшего директора Дурмстранга я посчитал обязательным. Виктор, Каркаров был пожирателем смерти и ради свободы сдал многих своих товарищей. Думаю, тот, кто подставил Поттера, решил забрать с собой его голову». Виктор нахмурился и кивнул. «Не люблю предателей», — веско и сурово заявил болгарин. «Если дал слово, держи его до конца, кому бы ты его ни дал». Мы кивнули друг другу, и Крам отправился к своим. В скором времени подошла и наша очередь грузиться в карету, и небольшой, но дружной толпой мы доехали до Хаксмида, где быстро забрались в уже ожидавший нас поезд и заняли купе. Вновь мы с Гермионой ехали вдвоем, обсуждая итоги года, и попутно с помощью чар делали записи в тетрадях по осмысленным темам из запретной секции. Так и ехали всю поездку. Тихо, мирно, никто нас не тревожил. Правда, последние скорее всего из-за мощных комплексных запирающих и заглушающих чар, но разве это важно? К концу поездки мы закончили с записями и обменялись ими, чтобы потом можно было изучить материал другой половины запретной секции. Переодеваться и вообще возиться с одеждой желания не было, да и школьная форма вполне обычная, если не знать символику гербов на ней, потому просто под разговоры ни о чем дождались приезда в Лондон и быстро покинули поезд. На парковке чуть ли не на тех же местах нас уже ждали Чита Гринджер на своем Ринджике и Джон на неизменной BMW пятерке. Они, между прочим, благополучно общались между собой, припарковавшись рядом. Когда мы дошли до них, я с удивлением отметил, что уже изрядно вытянулся в росте, да и Гермиона представляла в этом самом росте нечто среднее между своей мамой и отцом. Удивительно, все-таки, и непривычно. Непривычно в этом то, что зачарованные волшебные вещи до сих пор как раз, а потому и какие-то изменения не чувствуются. Хотя да, как бы ни пришлось менять мой так полюбившийся черный костюм тройку в стиле Грифса. «Доброго дня, а точнее, вечера», — с улыбкой поздоровался я со всеми, а Гермиона без лишних предисловий бросилась обнимать отца и мать. «Здравствуй, Макс», — кивнула мне миссис Грингер с улыбкой, не отпуская дочь. Мистер Грингер же нашел в себе силы вырваться из объятий любимого чада и пожать мне руку. «Куда же ты растешь-то?» — притворно возмутился Джон, подойдя и приобняв меня за плечи, постучал по ним, что есть мочи. «Трехразовое питание, нагрузки и множество приключений, вот они и тянут меня ввысь. Наверное, Макс, улыбаясь, говорила миссис Грингер, девушки вокруг тебя так и вьются, вьются, вьются», — бурчала Гермиона, обнимавшая родителей. «Отвернешься на миг, и все». Взрослые рассмеялись, после чего мы немного поговорили о разном, насущном, и рассевшись по машинам отправились домой. «Ты, как всегда, на Гримма, для начала». «Да», — кивнул я, сидя на переднем сиденье. «Надолго, пару минут, отчитаюсь, так сказать, и все. Тогда я подожду в кафешке, как и в прошлый раз». «Договорились». Через 20 минут неспешной поездки по легким пробкам Лондона мы добрались до Гримма, где Джон меня и высадил, сразу отправившись до кафешки через квартал. Я же, не теряя ни мгновения, зашел в дом и вдоль мрачных, но ухоженных стен, обклеенных темными обоями с вензелями, дошел до зала с портретом леди Вальбурги. «Доброго вечера», — кивнул я нарисованной леди, и получил симметричное приветствие в ответ. «Доброго, Макс. Надолго к нам? На пару минут. Спешу вам сообщить, что Вол, осекшись, достал палочку и провел вокруг, воспроизводя показанное дельфиной заклинание для проверки защиты местности от чар табу. КХМ, в общем, Вальдемарт возродился. Этого следовало ожидать. Рано или поздно», — важно кивнула Вальбурга, закурив. С лестницы на верхние этажи раздался звук маленьких, но быстрых шагов, без привычного скрипа. Кричер быстро спускался, неся в руках свернутую газету. «Вечерние новости», — вдохновленно лепетал он, а увидев меня, выдал уважительный поклон. «Глава рода, позволь», — я протянул руку за газетой, и Кричер тут же дал мне выпуск. «Посмотрим». На первой полосе красовалась великолепная колдография на четверть разрушенного Азкабана, а заголовок гласил: «Массовый побег из Азкабана». Вот это поворот, не удержался от сарказма, начав лихорадочно соображать, что делать дальше. «Что такое, Макс?» «Вальдемарт выкрал из Азкабана, судя по тексту, почти всех преступников. Вот список. Так, знаю, не знаю, не знаю, знаю. Лестриндж в полном составе. Джаксон, Долохов. Значит, там и Белла, похоже. Он очень спешит», — я задумчиво теребил газету. «Возможно, ему нужен доступ к финансам Малфоев. Заручиться поддержкой Драка можно легко, приведя туда Беллу, ведь мама ее наверняка любит, какой бы тетя ни была». «Это верно», — кивнула Вальбурга. «Остальные, кто был на свободе, особыми финансами не располагали, а половина и вовсе должна Малфоим». «Да, это верный ход, но так быстро. Возможно, Генри Гринграсс что-то рассказал о работе с дементорами перед тем, как благополучно сгореть в дьявольском пламени. Что будешь делать?» Вальбурга выпустила несколько колец дыма и отложила в сторону мундштук с сигаретой. «Многое. Нужно многое сделать. Планы на лето меняются». «Да». Глава 30. Часть 2. Комментарий к глава 30. Часть 2. Навалилась очередная куча проблем. «Извиняюсь, что так долго. Пытаюсь успевать все вовремя, но не получается. В итоге эта часть не столько дописана, сколько более-менее отредактировано по смыслу. Томить вам дальше уже просто неприлично. В безработного киньте чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 41001941941970257. Покинув дом на Гримма, я быстрым шагом двигался вдоль домов по вечерней площади. Людей вокруг было немного, но из-за отсутствия в данный момент различных чар на мне, некоторые с любопытством пытались понять, в какой школе я учусь. Форма Хогвартса, будь она неладна. Однако я не акцентировал внимания на этом, быстро двигаясь в сторону кафешки, где в прошлый раз ждал меня Джон. Его BMW стояло припаркованное у обочины, а сам Джон сидел за столиком у окна. Меня, переходящего дорогу, он заметил сразу. Как только я зашел в это вполне среднее заведение, мне сразу улыбнулась официантка, но улыбка дежурная. Кивнув с не менее дежурной улыбкой, поспешил пройти к столу и сесть напротив Джона. «Есть серьезный разговор, но это для дома. Всегда есть серьезный разговор», – пожал плечами Джон. Быстро перекусив, мы покинули заведение и поехали домой, разговаривая о всяких житейских мелочах типа погоды. Уже дома, за ужином, я поведал Саре и Джону о сложившейся ситуации в магическом мире. «И что ты хочешь этим всем сказать?» – серьезно спросил Джон, когда от ужина мы перешли к чаю. «Некоторое время темный лорд будет копить силы, восстанавливать здоровье вызволенных из тюрьмы последователей, а потом...» «Потом я затрудняюсь прогнозировать его действия. Стоит учесть, что он и его сторонники ненавидят или презирают обычных людей, равняя их со скотом. Захотят убить – убьют. Захотят мучить – замучают. Любая форма насилия и вседозволенности. Ты явно сгущаешь краски», – с улыбкой покачала головой Сара, но легкое беспокойство виднелось в ее глазах. «Нисколько. Я не говорю, что темный лорд ринется истреблять всех и вся, нет. Сначала он будет психологически и физически уничтожать и давить недовольных, оппонентов, врагов. Подчищать и брать под строгий контроль неблагонадежный класс, маглорожденных и полукровок. Де Юри, я родился в семье обычных людей, то есть вас. Да, безусловно, приемные и всякое такое, а знающий мою мать сразу увидит сходство, и прочее, прочее, прочее. Однако проблема в другом. Отпив чая, попытался сформулировать мысли в более короткие и понятные фразы. Я являюсь, без лишней скромности, очень перспективным и сильным волшебником. Таких нужно либо переманивать на свою сторону, либо устранять. В обоих случаях можно придумать целую кучу вариантов различного воздействия, чтобы я принял верное решение. Воздействие через пусть и некровных, но родственников, дорогих людей, является простым и надежным. Устранить. Взять вас в заложники и кричать: «Выходи, мол, на битву, иначе каю к твоим любимым опекунам». Ну, или же просто ваше убийство на идеологической почве, мол, грохнуть недостойных маглов, что посмели воспитывать ребенка-волшебника. Как-то так, под общее молчание мы отпили чая. В любом случае, вы, как и родители других маглорожденных, да и вообще, как простые люди, связанные с магическим миром, находитесь в группе риска. Правительство не почешется, пока беспредел, а он будет, не перейдет некоторую критическую черту. Магическое правительство не почешется вообще, пока дело не будет касаться непосредственно волшебников, да и то, если платить нужным людям, ничего не произойдет. Для верхов мы лишь цифры на бумаге, стоит это понимать. «Мы-то это понимаем», — улыбнулась Сара. «Удивительно, что такие мысли в столь раннем возрасте посещают твою светлую голову. Нынче дети взрослеют быстро», – пожал я плечами. «На фоне всего этого назревающего тихого ужаса, я хотел бы быть уверен в вашей безопасности. До окончательного восстановления своей власти здесь, темный лорд не рискнет открыто или скрытно соваться на территорию других государств. Германия и Франция не являются лучшим вариантом. В союзниках лорда старые рода, имеющие много родни в Европе. США, их магическое государство хоть и молодо, но сильно, как и обычное. К ним на кривой кобыле не подъедешь. Давно пора открыть филиал юридической фирмы и в Штатах. Да, дорогая», — хитро улыбнулся Джон. «Тем более Чарли уже создал там неплохой плацдарм, все пожить зовет. А мы все не едем да не едем», — покачала головой Сара. «А почему, кстати?» Переводя взгляд с Джона на Сару, спросил я. «Так растить ребенка было лучше в знакомом и стабильном окружении. Меня, что ли?» Джон усмехнулся. «А ты видишь здесь еще каких-то детей?» «Справедливо. Мы обдумаем варианты переезда. Но ты справишься. Хотя, глупый вопрос. Ты и так давно хорошо справляешься. Дом у тебя есть. Деньги, полагаю, тоже. Ведь так, без средств к существованию уж точно не останусь. Хорошо. Вопрос с твоим обычным образованием практически решен. У тебя, считай, еще год старшей школы и экзамены, потом смотри сам. Если решишь уходить на А, мы это организуем. Если нет, дело твое». «Отлично. Ладно, вы тут тогда размышляйте и обсуждайте планы, а мне надо позвонить». Встав из-за стола, направился к одному из телефонов в прихожей. Набрав номер Гермионы, дождался ответа, трубку взяла именно Гермиона. «Привет, Герм. Хочется поговорить ни о чем, но есть более важные темы. Макс, у тебя, как всегда, только дела. Но если тебе вдруг интересно, то у меня все хорошо и мы с родителями прекрасно проводим время». Смешинки в голосе были отчетливыми как никогда. «Я поговорил с родственниками насчет переезда. Я бы даже сказал, эвакуации. Уже, я даже поднять эту тему не успела. Очень уж не хочется портить им прекрасное настроение от нашей встречи. Обязательно подними эту тему. Им тоже нужно будет куда-то валить. Сама знаешь кто, не шутки. Мерлин его знает, что взбредет ему в голову. Завтра. Сегодня все слишком. Хорошо. Договорились, Герм. Я ближайшее время буду весь в делах и дозвониться может не получиться. Так что сова в помощь. Если будет что-то важное, или просто соскучусь, сообщу. Никакой романтики. Могу писать красивые письма и отправлять обычной почтой. Будет романтика, ожидать письма, а там. Пишу я вам, милейшая Гермиона, сие письмо. Под светом масляного фонаря. Дивный аромат старинных фолиантов бередит нежные воспоминания о наших посиделках в библиотеке. Третьи сутки у нас в Лондоне без перерыва стучит по крышам дождь. А пожилую соседку Берту уже как второй день донимает кашель. Не иначе как заболела. Гермиона тихо рассмеялась. Ты еще почтовой каретой отправь письмо, вообще прекрасно будет. Так и сделаю. Ладно, Макс, мама хочет, чтобы я помогла с чем-то на кухне. Надеюсь, это будет не нарезка овощей. Не любишь овощи? Не люблю их резать. Утро первого полноценного дня каникул традиционно началось с солнечных зайчиков, что настойчиво и безжалостно, словно по волшебству, норовили засветить мне прямо в глаз. Это раздражает. Но, раз уж проснулся, то вновь я уже не засну, а лениться у меня не получается. Разминка, зарядка, пробежка до открытой спортивной площадки, работа с собственным весом и максимальным ослаблением через гемомантию для большего эффекта, это изматывает и отвлекает от разных мыслей. Пришлось снять футболку, оставаясь лишь в майке до широких черных штанах на манер армейских, в который раз заметил, что правильно пошитые, они дают просто невероятную свободу движений, но и мешком не смотрится. А во, пацан, раздался голос сбоку, и я спрыгнул с турника. Два светловолосых парня лет под 20, в спортивной форме и тоже явно после пробежки. Они стояли рядом и внимательно меня рассматривали. «Ты как так раскачался? Тебе сколько лет-то?» Тут же спросил тот, что справа. «Меня, кстати, Том зовут». Парень протянул руку и я тут же пожал ее. «Не волшебник, а я Джеймс, можно Джей Ди, по фамилии там». Пожал руку второму. «Макс, ага. Так что, а что, 15 скоро. Просто каждый день занимаюсь с 11 лет. А что, так заметно, а то, я такое вообще только в фильмах видел о супербойцах». Восхитился Том. «Да не особо-то и здоровый, пожал я плечами. Ну да, не бодибилдер. А диета какая? Ем все, до чего дотянусь. Балдеж, небось все девки твои?» Я улыбнулся. «По-моему, им плевать, только парни и спрашивают, как тренируешься?» Посмеявшись с глупой шутки, парни собрались уходить. «Ладно, Макс, ты, кстати, не местный, местный, просто в частной школе почти круглый год».